Глава седьмая. «Клава, ты меня пугаешь!» «Не бойся, я тебя не больно зарыжу. Чик и все!» Провела Клавдия большим пальцем себе по горлу, имитируя при этом кавказский акцент и делая страшные глаза. Власов, не ожидавший такого от серьезной женщины, расхохотался, заставив тем самым парней, стоящих на посту охраны, удивленно и даже настороженно на них посмотреть. Еще бы. Не каждый день увидишь выходящего из лифта хохочущего директора. «Сергей Владимирович, не пугайте мальчиков», — улыбнулась Клавдия парням за стойкой. «Ребят, все нормально. Ведь может же быть и у директора хорошее настроение, верно?» Парни синхронно кивнули, не сводя при этом настороженного взгляда с Власова. Сегодня утром, буквально несколькими часами ранее, Власов, приехав на работу, отчитал их, заставив найти того горемычного, кто криво припарковался на парковке перед зданием. Припарковался, заняв сразу два парковочных места. Парням досталось от директора за то, что они видели, но сразу не заставили горе-водителя припарковать свой автомобиль правильно. Сергей с Клавдией вышли из здания и направились за угол. Оказалось, что кафе, куда секретарь его пригласила, располагалось на соседней улице. Не знай Сергей Клавдию уже много лет. Он бы, во-первых, не пошел с ней, бросив все дела, а во-вторых, да, пожалуй, и во-первых, было уже достаточно веской причиной. Тем временем они подошли к симпатичному и очень даже уютному кафе. Но не дойдя буквально пары метров до его входа, Клавдия, а за ней и Власов, свернули в узкий проход между зданиями. «Через кухню в зал войдем», — пояснила женщина, увидев удивление на лице своего шефа, и, добавив интриги, закончила. «Просто поверь мне, Сереж, оно того стоит». Клава уверенно открыла неприметную серую дверь, и они оказались в узком коридорчике, прошли по нему и попали в кухню. «Юра, привет!» — бросила на ходу Клава парню в черном колпаке и, не задерживаясь, пошла дальше, увлекая за собой своего шефа. «Здрасте, дядь Сереж!» — услышал вдруг Власов и только потом узнал в поваре старшего сына Клавдии и Николая. «Привет, Юр!» — бросил Власов парню на ходу и пошел за Клавдией дальше. «Слушай, а Юрий повар, что ли, у вас?» — все-таки озвучил он свой вопрос. «Повар, повар!» — буркнула Клавдия на ходу. — Ты не отвлекайся, дядь Сереж. Тем временем они уже вошли в зал того самого уютного кафе, но не через главную дверь, а через ту, что вела на кухню, и находилась в самом дальнем углу обеденного зала. Клавдия сделала пару шагов, села за первый же столик у стены, махнув при этом Сергею и грозно шикнув на него. — Садись, дядь Сереж, и не отсвечивай, а то всю конспирацию мне сейчас испортишь. Он послушно плюхнулся мешком на стол напротив Клавдии и прошептал, пригнувшись. — А по какому случаю конспирация? Мы за кем-то следим? — Следим, Власов, следим. Как думаешь, стало бы я тебя просто так по подворотням и через, пардон, задний проход в кафе заводить? Усмехнулась Клава и кивнула куда-то в сторону, привлекая его внимание. «Вон туда смотри, а главное слушай». За столиком у окна сидела компания из трех гламурных, на первый взгляд, девиц. Перед ними стояли пустые тарелки с остатками десертов и большие кофейные чашки. Девицы увлеченно и громко щебетали, ничего и никого не замечая вокруг. И абсолютно не задумываясь над тем, что их разговоры могут кому-то мешать. Присмотревшись в одной из девиц, к слову, самой развязной, Власов узнал свою жену. Как говорится, молодая уже была не молода, Нина сидела к ним спиной, а потому видеть их с Клавдией она не могла. «Так, девочки, закругляемся. У нас с вами еще массаж и релакс в спа, не забыли?» — скомандовала между тем Нина и величественно махнула рукой официантке, стоящей у стойки бара. Девушка подошла к их столику с переносным аппаратом для банковской карты. «Рассчитай нас!» Повелительно и обращаясь к девушке на «ты», бросила Нина и протянула официантке банковскую карту. Ни одна из ее подруг даже не сделала попытки рассчитаться за свою еду сама. Дамы лихорадочно подкрашивали губы, допивали свой кофе, смотрели в телефоны, активно имитируя внезапную непонятливость. Пока официантка набирала цифры на переносном аппарате, Нина полезла в свою необъятную сумку, порылась на самом ее дне и, вытащив что-то из нее, пренебрежительно бросила это на стол со словами: «На большее ты сегодня не заработала». Подруги, к слову, не расщедрились даже на чаевые для официантки. Зато злорадно и с ехицей закивали, глядя на девушку. «Ах ты ж, штучка с ручкой!» — выругался Власов, увидев этот жест жены. «А то жена крутого бизнесмена. Может дамочка себе позволить такое поведение с холопками?» Подлила масло в огонь Клава и, увидев, что Власов собирается встать, шикнула: «А ну сидеть! Дома будешь со своей змеей разборки устраивать». Тем временем гламурные фифы, возглавляемые его женой, вышли из кафе. Власов же в молчании откинулся на спинку стула. Клавдия, не говоря ни слова, махнула той самой официантке, подзывая ее. «Настюш, сделай нам, пожалуйста, два черных кофе». «Да, конечно, Клавдия Петровна». Девушка приняла заказ и отошла от их столика. «Клавдия, а скажи-ка, пожалуйста, а так просто, сама, ты не могла мне все это рассказать?» Просверлив глазами женщину, все-таки рыкнул он. От былого хорошего настроения не осталось и следа. Вот зачем надо было все эти шпионские игры устраивать, а? «Так ты ж меня не слышишь!» Усмехнулась секретарь, немало не ведясь на злость своего шефа. «Сереж, вспомни, сколько раз я пыталась тебе сказать, что она тебя, уж извини за грубость, имеет в противоестественной форме». «Да уж». Власов взъерошил волосы на затылке и тут же сдулся, растеряв весь свой боевой настрой. «А так ты сам все увидел», — продолжила Клавдия. «Ты ведь уже понял, что и массаж, и спа, и ее подруг ты тоже оплатишь. Скажи, пожалуйста, может, я зря все это устроила? Лезу не в свое дело? Может, это все заслужено ими? Может быть, они тебя все ублажают?» «Клава, ты сбрендила?» — фыркнул Власов. «Нет? Ну тогда, Власов, я точно ничего не понимаю. Было бы не так обидно, если бы ты их всех имел. Нет, правда, Сереж, все понятно и логично. Старшая жена вывела младших жен в город развеяться». Продолжала давить Клавдия на больное. «Клав, ну хватит уже, а? Ты думаешь, я денег сейчас пожалел? Ты видела, как она с этой официанткой разговаривала? Давно ли сама вот так же официанткой работала? Кинула чаевые, как подачку, барыня, ядрить Мадрид». «Ваш кофе». Официантка прервала монолог Власова, стоя у их столика с подносом. «Девушка, извините, можно вопрос?» Власов перевел взгляд на официантку. «Слушаю вас», — ответила девушка после того, как поставила чашки с кофе на стол. «Да у нас тут с коллегой спор вышел. Не сочтите за праздное любопытство и наглость с моей стороны. Но вот та девица...» Власов кинул в сторону столика, где только что сидела его жена со своими подругами. «Вам 10 рублей мелочи на чай кинула, да?» 5. Ответила официантка, переведя удивленный взгляд с Клавдии на Сергея. «Ну, что и требовалось доказать?» Хмыкнула Клавдия, казалось, даже не удивившись. «Спасибо. Посчитайте нас, пожалуйста». Власов вздохнул, но едва официантка потянулась за кассовым терминалом, он ее остановил, удивив вопросом. «Вы уже обедали сегодня?» «Нет», — растерянно ответила девушка, опять глянув на Клавдию. «Вот к нашему кофе свой обед и приплюсуйте. Только чур, на обед себе и десерт взять не забудьте. Договорились?» Закончил, наконец, он свою мысль. «Спасибо, но не надо», — растерялась девушка. «Надо, Настюш, надо», — рассмеялась Клавдия. «И ты уж не стесняйся, пожалуйста, возьми самое дорогое из вашего меню блюда, хорошо?» Что там у вас самое дорогое? Мясо? Рыба?» «Рыба», — машинально ответила девушка. «Вот ее и возьми», — поблагодарила девушку Клавдия, пояснив. «Сегодня за твой обед дядя Сережа платит, так что не стесняйся». А спустя 3 часа Власову на телефон прилетели сообщения о списании с карты жены довольно-таки кругленькой суммы. Массажи, спа-процедуры, маникюр и что-то еще. Власов особо не вчитывался. Девушки, причем все, а не только Нина, не стеснялись тратить его деньги. Поговорить с женой вчера вечером у него не получилось. Нина уже спала, когда он вернулся домой. Потому-то и состоялся у него этот скандал только сегодня утром. И именно поэтому Власов пришел сегодня на работу злым, наорал на охранников из-за полной мусорки и рыкнул на Клавдию.